Долго мы жадно глотали воздух, глядя в чистое голубое небо, всех трясло. Потом, когда первый страх прошел, мы поднялись на ноги. «Мы ничего не скажем, дяденька», — передразнивая тон Артема, произнес Генка. «Чего ты перед ним как ребенок начал?» «Как ребенок», — злобно прошипел Артем. «Да я тебе жизнь спас, балда ты дубовая. Ты что, не понял, кто это был?» «Кто?» «Бандит». «Опять началось. Выдумывать начинаешь. Что тут бандиту делать?» — возразил Генка. «Грибы что ли собирает? Хех? Или ягоды?» «Может, и собирает?» — предельно серьезным тоном ответил Генка. «Не ягоды, конечно, но грибы вполне возможно». «Да чем ты?» — совсем растерялся Генка. «Степана Кривого помнишь? С Речной, которого прошлым летом зарезали в драке?» «Ну, знал, что он наркоманом был. Знал. А откуда он наркотики брал, не догадываешься?» «Ну, покупал, наверное, где-то», — пожал плечами Генка. «Сам делал. Он мне рассказывал как-то, подпил портвейна, у него язык и развязался, вот он и наболтал. Говорит, выбираются они с таким же дружками в лес, на особые поля, где нужная травка растет, раздеваются до трусов и бегают там». Генка рассмеялся. «Зачем? Пыльцу собирают, дурак ты». Не больно шлепнул Артем друга по затылку. «Она к телу прилипает. Потом трут руками кожу. Получается такой темный, как будто бы пластилин. Вот его с табаком мешают и курят. А еще мак как-то вываривают. Там много всяких хитростей есть. И к чему ты мне это сейчас все рассказал?» Не понял Генка. «Думаешь, этот бугай тоже до трусов раздевается и бегает в траве, как слон?» Генка задумчиво почесал подбородок. «На него в принципе много налипнет, такая площадь тела огромная, да пальцы вон какие крепкие, такими раз потрет, вместе с кожей все снимет, может и не бегает», — пожал плечами Артем, «а вот мухоморы вполне себе собирает, а может быть», — Артем сделал паузу, а тон голоса совсем понизил, «может быть и не сам все это делает, может быть он в рабстве людей держит, кто его знает». Эта версия повергла Генку в шок, он вытянулся в лице, уже совсем по-другому взглянул на своего собеседника. «В рабстве», — кивнул Артем. «Так что не надо мне тут говорить про то, что я как ребенок перед ним. Я вам жизни спас, могли бы хоть и спасибо сказать». Парень скрестил руки на груди, надулся. «Вечно ты, Артем, выдумаешь какую-нибудь чушь, да так ловко все обернешь, что мы тебе еще и спасибо должны сказать», — ответил Генка. «Артем прав», — кивнул я. «Может быть и не наркотики он тут делает, но вот беглым зэком вполне может быть, так что спаслись мы чудом». Парни повернулись ко мне, а я коротко рассказал им о своих наблюдениях, и о ноже, который видел в кармане. «Я тоже его видел», — кивнул Артем, «хотя я сразу же понял, что он привирает, стоял он чуть правее и вряд ли мог видеть карман. Вот ведь поход», — злобно процедил Генка. «Сначала заблудились, потом приключения в электричке, потом медведь, теперь еще этот бандит. Знал бы, что так будет, вообще бы не поехал». «Ладно, хватит тебе ворчать», — сказал я. «Давайте лучше продолжим поиски наших товарищей». «А чего их искать?» — улыбнулся Артем. «Вон они, там». Он кивнул в сторону кустов. «Слышите их голоса?» Я прислушался и вскоре и в самом деле услышал едва различимые голоса. На негнущихся ногах мы двинули туда. За кустами оказалась небольшая полна с речушкой, возле которой расположились остальные наши ребята. «Вон они где!» — воскликнул Клим, увидев нас. «Парни!» — шепнул нам Артем. «Давайте им про бандита и про дом не рассказывать. Почему? Володька, если узнает, сразу же группу развернет домой. А я бы пошел домой!» — пробурчал Генка, хотя по глазам было понятно, он хочет продолжить поход и дойти до Каменки. «Ну так и иди!» — злобно проворчал Артем. «Расскажи и иди, сделай всем приятное. Они тебе все спасибо будут говорить весь обратный путь домой, а Дубинин еще долго смеяться будет над нашим снаряжением, которое мы даже не доставали. Вот такие вот горе-альпинисты. А еще Володьке он грамоту выпишет и больше никогда в руководители группы не поставит. Давай, чего смотришь? Иди, расскажи, чего ты разворчался? Ладно, молчать я буду. Пошли быстрей. Вот и хорошо. Мы подошли к ребятам, тепло обнялись. А Марина где?» — спросил Артем. «Тут я», — тихо ответила та, выглядывая из-за Клима. Вид у девушки был не самый лучший, лично поцарапана, одежда в грязи. «Что случилось?» — спросил я, подсаживаясь к девушке. «С медведем в догонялке играла», — съязвила та. «Цела? Не укусил? Не укусил», — ответила девушка. Потом, едва не плача, произнесла: «Я ногу сломала». «Что?» – протянули одновременно Артем и Генка. «Покажи», – сказал я. Девушка скривилась, но кивнула. «Правая». Я осторожно снял со ступни девушки ботинок, оглядел лодыжку. Я бежала, ногу неудачно поставила, на какой-то скользкий камень наступила, и боль была страшная. Мне уже не до медведя было. Я так орала, что он, наверное, сам испугался больше меня. Если бы не Володька, который услышал мой крик, так бы и осталось там. Сюда меня принес. Потом и остальные пришли. «Я же сказал, что к воде нужно идти», — гордо ответил Артем. Генка махнул ему, мол, «не до тебя сейчас». «Распухло все», — шмыгая носом, произнесла Марина. «Распухло», — кивнул я. «Так больно, а так, а хруст слышала?» — заинтересованно спросил Генка. «Какой еще хруст?» — не поняла девушка. «Ну, кость хрустела, сейчас у тебя захрустит», — пригрозила Марина ему кулаком. «А что, я с медицинской целью интересуюсь». «Не переживай, нет у тебя перелома», – произнес я, заканчивая осмотр. «Как это?» – округлила глаза девушка. «Нет перелома?» – «Нет, а вот растяжение есть, поэтому и припухлость. Но тебе повезло. Скажи спасибо», – я кивнул на обувку девушки, кеды с высокой окантовкой им и хорошей крепкой шнуровки. «Благодаря этому перелома и не случилось. Просто растяжение», не могла поверить собственному счастью девушка, удивленно глядя на кеды. Я тоже смотрел на нехитрую обувку, с удивлением отмечая, что они очень похожи на те, что нынче были в моде в моем времени. Да, имелись отличия, и в резине, и в ткани, причем в лучшую сторону для тех, на какие я сейчас смотрел, но общая форма и модель были списаны почти один в один. «Так значит, мы можем идти дальше в поход, осторожно, словно боясь спугнуть нас», – спросил Клим. «Нужно наложить на растяжение холодный компресс, это снимет опухоль, а там уже видно будет. Ну и тугая повязка понадобится. Но все, конечно, от Марины зависит и от ее самочувствия. Холод я обеспечу». Тут же засуетился Генка и полез в реку, доставая оттуда холодные камни. Мы приложили их к ноге девушки. «Марина, может, все-таки обратно пойдем?» — предложил Володька. «Нет», — почти вскрикнула девушка. «Я не позволю из-за меня отменять поход. Андрей же сказал, что сейчас пройдет. Подождем немного и двинем в путь. Я правда уже лучше себя чувствую. Уже почти совсем не болит». Володька сомневался. На одной чаше весов был привлекательный поход и восхождение на высоту, а с другой – ответственность, про которую говорил Дубинин. Рисков группой было ни в коем случае нельзя. «Я в ответе за вас, вообще-то», — произнес он. «Ну вот и отвечай», — отмахнулась Марина. «Сказано же тебе, что все в порядке. Я уже боли не чувствую, камни и в самом деле помогают. Принеси лучше новых. Вон, смотри». Она продемонстрировала ему лодыжку. Опухоли в самом деле начало сходить, и все оживленно загалдели. «Ладно, подождем», — махнул рукой Володька и полез опять в реку. Лечение Марины затянулось, да и голод стал уже одолевать всех, поэтому решили разбить лагерь, хотя Артем и был против, уверяя, что лучше уйти из этих мест как можно дальше. Но никто его не поддержал. Развели костер, в котелке согрели воду и сварили макароны. Закинули туда тушенки и лука. Запах пошел такой, что у всех свело желудки. Нарезали хлеба, серого, ржаного, ноздреватого. Генка достал сало. Мы накинулись на еду и буквально в течение 5 минут опустошили емкость. Впрочем, досталось всем по-честному, и никто не остался голодным. Разыграли в камень, ножницы, бумага, кому мыть котелок. Выпало Генке, он честно выполнил задание. Заварили в эту же посудину чай. И идти уже стало никуда неохота. После чая общим советом решили остаться здесь на ночевку, чтобы дать Марине подлечить растяжение лучше, а заодно набраться сил. «Завтра выдвинемся с утра», — сказал Володька. «Оставшиеся расстояние марш-броском преодолеем, потом полчаса отдыха, одно восхождение на каменку и обратно. Это лучший вариант, который могу предложить». Все согласны? Все закивали. «Тогда решено. Сейчас ставим палатку». Когда все приготовления к ночевке были закончены, вновь все уселись у костра, обсудить прошедший день и поговорить о дне предстоящем. Ну и просто посмеяться. Начали травить старые байки, рассказывать, какие с кем истории случились. «Слышите?» — спросила Марина после очередной истории от Володьки, повернувшись в сторону темного леса. «Воет что ли кто-то?» «Волки», — буднично бросил Клим. «Нет», — покачал головой Генка, — «не волки». И добавил загадочным не своим голосом: «А черный альпинист?» «Кто?» — едва слышно выдохнула Маринка. «Черный альпинист. Была история, на леднике. «Ты что, не слышала?» – начал Клим, подкидывая в костер дровину. «Позапрошлым годом. Ну вот, опять сейчас начнет пугать». Начал ворчать Маринка, но ее никто не слушал, все уставились на Клима, а тот был рад стараться, отыгрывая театрально. Пошли зимой на ледник двое, свободные, сами по себе, любители. Насмотрелись фильмов, решили романтики хапнуть. Дошли ближе к вечеру до подножия, остановились в домике у геолога старого. Брашки выпили, а как без этого? Геолог с востока, а там традиция, гостя обогрели напои. Вот он и напоил до состояния нестояния, хех. И вот первый горе альпинист заявляет, что прямо сейчас пойдет. Вершину хочет первым покорить. Брашка в голову ударила, вот он и начал чудить. Дурак одним словом. Чего с него взять? Геолог со вторым альпинистом начали его уговаривать, а тот ни в какую. Ушел, да в самую метель. Что делать? Второй альпинист взял снарягу и за ним пошел, вызволять приятеля. Догнал уже на середине пути. «Давай», — говорит, — «назад», а тот ни в какую. Ну пришлось и первому за ним лезть, чтобы в случае чего подстраховать. Лезут, и тут вдруг первый поскользнулся и вниз, но успел за ногу дружка своего схватить. Висят над обрывом, тяжело. Да еще устали, да еще пьяные, хоть и хмель весь вышел от страха. Второй понял, что еще чуть-чуть и вдвоем погибнут. Вытащил ледоруб и руку товарищу своему, хрясь, и отрубил. Тот, с обрыва, вернулся к геологу, говорит, что сорвался товарищ его, а геолог видит, что ледоруб в крови и ботинки тоже, и все понял, но молчит. Альпинист отдышался, да вниз ушел под предлогом, что поисковикам сообщить надо. Геолог только дверь закрыл. Сел к столу, чтобы еще брашки хапнуть, да спать ложится, как вдруг слышит, как у домика ходит кто-то, а потом в дверь постучал, тук-тук-тук, а потом дверь со скрипом сама по себе вдруг открывается, а на пороге сорвавшийся альпинист стоит, в крови весь, синий лицом, мертвец, тянет кровавый обрубок и хрипло так говорит. Клим глянул на всех, выждал театрально паузу, когда все едва дышали, ожидая, чем же закончится история, а потом как заорет, отдай мою руку. Маринка взвизгнула, а Клим прыснул от смеха. Все тоже засмеялись, хотя и знали, чем закончится история. Дурак, крикнула девушка, ударив рассказчика в плечо. А если бы я рванула куда-нибудь от страха и опять ногу подвернула, мало мне медведя что ли? Черный альпинист отдал бы тебе свою ногу. Могильный голосом ответил Клим, за что еще получил порцию подзатыльников. А если серьезно, то в горах много чего необычного бывает, сказал Клим, когда все успокоились. Опять пугать будешь? Надула губки Маринка. А чего вас пугать? Улыбнулся тот, но сразу же стал серьезным. Говорят, что в горах ходит снежный человек, точнее снежная женщина. А ты что, ее сам видел? Спросил Гришка, улыбаясь. Нет, сам не видел. Но Дубинин, говорят, видел. Да он сам как-то рассказывал. Водки перепил, и язык развязался у него. Говорит, встали они как-то группой зимой возле северной части Таркуза. Палатки разбили. И вот слышат, снег хрустит так, будто идет кто-то. А ночь стоит, хоть глаз выколи. Кто может на леднике ходить в такую погоду? Другой группы точно нет. Может, заблудился кто? Марина начала ворчать, что Клим опять хочет ее напугать. Но все из группы зашикали ей, и она замолчала. Клим продолжил свой рассказ. Вышли из палаток, начали светить фонарями, а метрах в 30 от их лагеря, возле торосов ледяных, стоит кто-то, высокий, сутулый, и словно бы в шубе, мех белый виден, и глаза только в ночи блестят красноватым светом, как в рассыпную не побежали. Дубинин говорит, страх такой сковал, что пошевелиться невозможно было, а сутулый этот словно бы что-то ищет в сугробах, потом увидел альпинистов, глянул на них. Дубинин говорит, что чуть с ума не сошел, когда в лицо ему заглянул, женское, но не человеческое, как маска, страшно. Артем потянулся к Генке взять кипятка, а тот, не ожидая такого, вздрогнул, подумав, что это тот самый Йети. Все хохотнули, но нервно. Снежная дева эта издала такой низкий протяжный звук, и широкими шагами прочь ушла. Всю ночь, говорит, не спали. В палатке одной собрались, и светильники жгли, ледорубы только в руках сжимая. Когда же светать стало, решились выйти. При свете дня уже не так страшно было. Подошли к тем торосам, а там следы такие огромные, будто кто вместо ботинок тазики на ноги надел. Брехня, отмахнулся Володя. Не брехня, покачал головой Клим. Спроси сам у Дубинина. И спрошу, покачал головой тот. И спроси, и спрошу, и Тихо, выдохнул я, прислушиваясь. Что случилось? Я обернулся, присмотрелся. Там, в кустах, метрах в 300 от нас, кто-то был. Точно не медведь, хотя лучше был бы он. Снежная дева, одними губами спросила Марина. Ей никто не ответил. Кажется, к нам гости, ответил я, привставая с места. Там, внизу, и в самом деле кто-то был. Гости без предупреждения не ходят, задумчиво произнес Клим, тоже всматриваясь в полумрак. А это даже огней не зажгли и фонарика. Значит, они не хотят, чтобы мы о них знали, улыбнулся Володька, и сам еще не зная, насколько точно попал в цель. А мы с Генкой и Артемом переглянулись, почему-то сразу поняли, кто именно к нам направляется. Глава 11. Шрам. Ребята, начал Генка, но Артем его перебил. Я пойду, проверю. Сидите тихо. Я с тобой, произнес я, чувствуя, что происходит что-то непредвиденное. Зачем детина вернулся за нами, если решил отпустить? Передумал, и для этого прошел столько по следу, вместо того, чтобы заниматься своими, какие они ни были, делами. И самое главное, что именно он от нас хочет. Тот огромный мясницкий нож не давал мне покоя. Я догадывался, что особого диалога не получится, и внезапные гости пришли к нам не для того, чтобы угостить тортиком или медом. А подозрения только усилились, когда Артем шепнул мне: «Нужно уходить. Ты что-то знаешь, чего не знаем мы?» — спросил я. Пристально глянул я на парня. Артем нервно хохотнул. «Я знаю, что нас сейчас убью. Поэтому и говорю, что нужно уходить. Но сначала давай убедимся точно, кто к нам пожаловал». Мы сделали небольшой крюк, обошли тропинку, по которой двигались незваные гости и затаились в кустах. Двое шли особо не прячась, чувствуя себя уверенно. Попутно разговаривали. «Зачем в доме оставил рыжуху?» — спросил первый, тот, со шрамом на лице. Голос у него был сухой и напоминал змеиное шипение. «Да я только на 2 минуты», — пробасил детина. «Вышел в туалет, по надобности. Тебе же было сказано, чтобы не снимал никогда повязку с тела. Да что мне, даже в туалет с ней ходить, что ли?» «Да, даже в туалет. А если развяжется, когда я на очко сяду? Ты потом из дерьма ее вылавливать будешь? Тебя нужно в дерьмо окунуть, чтобы знал в следующий раз». Человек со шрамом замолчал, потом, чуть успокоившись, спросил: «Уверен, что это те сопляки? Больше некому. Точно они? Тогда валим всех, а трупы в яму. В новую, что ли? Далеко тащить ведь. В старую, баран, в старую. И закопать. Зачем? Косолапый следы подчистит, обглодает, одни чистые косточки оставит». «Ладно», — согласился шрам, — «только потом проверь, чтобы никаких вещей и улик. А лучше сожги все, вместе с костями. И рыжьи мне верни, без жарайды». Путники прошли совсем близко, мимо нас, а мы с Артемом даже перестали дышать, притаившись в кустах. Мы поняли, что влипли в какую-то очень нехорошую историю, и просто так ее, на азарте, как там, в электричке, разрулить не получится. «Возвращаемся», — шепнул я Артему. Тот лишь кивнул головой, но даже не встал. «Живей», — прошипел я. «Надо ребят предупредить». Мы бросились обратно в лагерь, сбиваясь, объяснили всем, что нужно как можно скорее уходить. Ребята оказались понятливыми и уже были собраны к нашему подходу. А когда услышали про то, что нас хотят убить, без лишних слов рванули прочь из этих мест. Не паниковали, хотя боялись все. Шли живо, приняв сильно западней, чтобы обойти незаметно тропу и выйти на перевал, откуда будет сложнее нас найти. «Там скалистая местность», — пояснил Володька. «Следов не оставим. Пройдем через Клуховский перевал, выйдем к селу Соловки, оттуда на автобус и в город, а дальше прямиком в милицию». «Не нужно в милицию», — вдруг подбежал к нам Артем. «Это еще почему?» «Затаскают». Мы непонимающе глянули на парня, но тот больше ничего не смог внятно объяснить и, отмахнувшись, вновь встал в колонну, которой мы двигались. За спиной, метрах в 100 от нас, вдруг раздались голоса наших преследователей. «Где они? Видишь их?» «Нет». «Спрятались, наверное. Стреляй по ногам, если увидишь. Сначала рыжуху заберем, а уж потом замочим». «Нету их». «Значит, ушли. Костер еще не остыл. Недалеко они и утопали. Давай, двигай». Кусты позади нас зашевелились, волки взяли след. Этот разговор еще больше прибавил нам мотивации идти быстрее, и в какой-то момент мы побежали, выдав тем самым себя. «Там они», — прошипел шрам, и вдруг грохнул выстрел. «Стоять, сопляки». Мы припустили еще быстрее, рванули сквозь кусты и чащобу, уже не обращая внимания на ветки, хлещущие по лицу и больно жалящую крапиву. Все было сейчас неважно, кроме одного – спастись. Сердце мое молотило ребра, хотя я и заставлял себя не поддаваться панике. Однако еще один выстрел в воздух все попытки сделал тщетными. Скорее, прожил я долгую жизнь и всякое бывало. Но вот чтобы так, когда по тебе стреляют из ружья, это впервые. Вот уж действительно, незабываемые впечатления от похода останутся на долгую память. Если выживу, конечно. Мы пробежали лес, выскочили в какую-то крутую ложбину, где едва не переломали ноги. Помогла смягчить падение прошлогодняя листва, которой тут оказалось очень много. В ложбине можно было перевести немного дыхания, потому что преследователи отстали, чему способствовала ночная тьма. «Это что еще за хмыри?» – выдохнул Костя. «И почему они по нам стреляют? А тебе не все равно, от чьих рук ты погибнешь? От пьяных охотников, перепутавших нас с дичью, или от бандитов, желающих нас ограбить?» – резонно заметил Генка. «Хватит спорить, нужно разделиться», – тяжело дыша, – произнес Володя. «Все знаете, где Клуховский перевал. На две группы бьемся, обойдем с двух сторон. Нужно запутать их. Встречаемся на месте, где в прошлом году лагерь разбивали. Там ждем друг друга. Если через час одна из групп не вернется, идем на помощь. Генка, Андрей, Марина, за мной. Остальные, с Костей. Все понятно?» Все кивнули. «Тогда пошли». Мы разделились. Одна группа поднялась и ушла круто вправо. Мы же двинули по ложбине, вышли на пологий подъем и оттуда взяли влево. Размытые паводковыми водами овраги сменились вновь лесом, в который мы зашли с приятным ощущением, что здесь прятаться будет лучше. «Вторая группа должна с той стороны зайти», — пояснил Володька. «Клуховский перевал где-то в паре километров отсюда. Если будем быстро идти, то за 20 минут дотопаем». План был разумным, только чертовски опасным. Но еще опаснее идти одной кучей, так и выследить нас удобней, и попасть из ружья легче. Я оглянулся. Конечно же, никого не увидел из-за темени, но это только усилило тревожность. Показалось, что во тьме все же кто-то есть, следящий за нами, и очень опасный. Мы миновали несколько сотен метров, остановились перевести дыхание, повалились на землю, жадно ловя ртом воздух. «Это еще что такое?» – спросил Володька, приглядываясь в ночной тьме к своим ногам. «Камень какой-то», – отмахнулся Генка. «Пошли, нельзя долго задерживаться, и так уже 5 минут тут сидим, уходить нужно». «Погоди», – отмахнулся от него парень. «Какой-то кругляш, это же...» Володька приглядывался в темноте, осторожно носком кеда катая предмет. «Это же... ядрит твою налево, это же череп, чего...» Не понял Генка. «Володя, хватит», — с укором произнесла Марина. «И без твоих шуточек паршиво». «Я не шучу», — ответил тот, взглянув на нас так, что мы сразу поняли, он говорит чистую правду. «Как... череп...» — растерянно промолвил Генка. И подсел ближе к Володьке, принялся разглядывать круглый черный предмет, издали и в самом деле похожих на гладкий морской камень, размером с футбольный мяч. Едва присмотрелся, как тут же отскочил как ошпаренный. «Ребята», – прошептал Генка, окинув нас выпученными глазами, – «это и в самом деле череп, настоящий», – и зловеще добавил, – «человеческий». Лицо у парня побледнело, как маска призрака. Я подошел к Володьке и тоже присмотрелся. Холодок пробежался по моей спине. «Действительно, череп». Черные глазницы слепо уставились на меня, жуткий оскал словно бы злорадно насмехался. «Влипли вы, парни, по самые помидоры». Повисла гнетущая пауза. Мы молча взирали на жуткую находку и не находили, что сказать. «Это их рук дело», — произнесла Марина, отойдя от первого шока. «Это они убили его». «Нет», — покачал я головой. «Череп старый, он умер, или его убили, давно, может быть, лет 20 назад. Откуда такая уверенность?» — спросил Володька. «Биологические ткани полностью отсутствуют, видны воздействия почвы на костях, ну и характерный цвет. Те, кто за нами сейчас гонится, не могли это сделать, он давно уже здесь мертвый лежит. А кто сказал, что его вообще убили?» — резонно спросила Марина. «Может быть, это обычный грибник, заблудился и умер, бывает и такое. Его убили», — ответил я, палочкой повернув череп и указав на небольшую дырочку в виске, выстрелом из пистолета, видимо, в упор. «Твою мать!» — выдохнул Володька, схватившись за голову. «Вот так влипли, убитого нашли, да мы просто на могилу набрели», — попыталась объяснить появление черепа тут Марина. «Что тут такого? Убитых ведь тоже хоронят, как и умерших своей смертью. По осени размыло почву, Вот череп и показался на поверхности. А что, вполне может быть, кивнул Генка, удовлетворенный такой версией. Нет, вновь разочаровал я их, это не дождем его вымыло. Я поднялся на ноги, отошел чуть в сторону, ткнул пальцем. Здесь, что, здесь, не понял Володька. Все последовали за мной, столпились у места, куда я указал. Яма какая-то, пожал плечами Генка. Свежая, недавно вырыли, добавил Володька, изучая ров. Кажется, еще что-то там есть, пригляделся Генка. Точно, кости. Подождите, вдруг прошептала Маринка. Я, кажется, начинаю понимать, в чем дело. Это они и вырыли эту черепушку. Верно, кивнул я. Только вот зачем, не унималась девушка, поймав кураж сыщика. Думаю, вот за этим. Я осторожно спрыгнул в небольшую ямку, достал оттуда стальную каску. Гена говорил, что тут в войну партизаны были. Верно, кивнул парень. И бои плотные тоже шли. Немцы этих партизан долго вылавливали, и сами полегли толпами здесь. В общем, жарко было. Вот эти двое, я кивнул в сторону, откуда мы бежали, эти тела и выкапывают. Солдат этих, кто в войну тут остался. Но зачем? Спросила Марина. Только она одна еще не понимала до конца смысл во всем этом. Остальные уже, кажется, догадалась, к чему я клоню. Это, черные копатели, терпеливо пояснил я, вспомнив вдруг бабушку с тросточкой в автобусе. Черные, презрительно произнесла она тогда им вслед. И только теперь я понял, что она имела в виду, хотя все было на поверхности. Они раскапывают места боев, ищут все, от личных вещей, до трофейного оружия. Но наибольший интерес представляют награды. А еще, коронки, добавил Генка, и все одновременно повернулись в его сторону. Золотые зубы, пояснил он, и я вдруг понял, как он пришел к такой мысли. Ржавые плоскогубцы детины, ими как раз легко выдирать зубы у трупов. Меня аж передернуло от страха и отвращения. Зубы и украшения, продолжил Генка развивать свою мысль. У обычных солдат их, конечно, очень мало, но все же редко попадаются. У немцев почаще. Я глянул на череп и вдруг увидел, что пара зубов у него отсутствует. Сейчас сложно было сказать, когда он их лишился, еще при жизни, или уже после смерти, благодаря черным копателям. Но Генкина версия стала выглядеть еще более правдоподобной. У фрицев в этих местах длинный прорыв был, они по селам ходили, убивали и грабили. Подкрепления наши войска долго не могли дать, подрыв рельс был, вот и задержались. А фашисты вовсю тут мародерствовали и издевались. А потом, как до этого леса дошли, так им тут горячий прием и устроили наши партизаны. Почти у каждого фашиста, скорее всего, имелось какое-то добро, которые они с собой прихватили из сел. Там наверняка и червонцы золотые, и нательные украшения, и иконы старые, может быть еще что-то, что нашли у мирных жителей. Вот с этими украшениями сейчас и лежат мертвецы, с собой на тот свет все равно ничего не унесешь. А эти, Марина кивнула, покойников грабит, Генка кивнул, грабит, водила, выдохнула девушка. Только за нами зачем они пошли в погоню, резонно спросил Володька. Мы ведь ничего им не сделали. Да и не видели их, по их местам прошли, ответил Артем, опередив и меня, и Генку. Свидетелей оставлять не хотят. После этой фразы все надолго замолчали. На самом деле мы их уже видели, ответил я, за что тут же получил обжигающий полный осуждения взгляд Артема. Видели? Да, одного из них. Мы набрели на его дом, но там никого не было. Двинул прочь, но по пути встретили здоровяка. Только чудом он нас отпустил. Видимо, теперь передумал оставлять в живых свидетелей. Володька выругался. Что же раньше не сказали? Я глянул на Артема, думая, что тот объяснит. Но тот потупил взор и отстранился, словно совсем был ни при чем. Не хотели, чтобы поход закончился, ответил вместо него Генка. И добавил, извини, наша вина. Верно, злобно выпалил Володька. Ваша вина. Теперь вот убегаем от двух психов, которые нас пристрелить хотят. Возразить этому было невозможно, и потому Генка промолчал, хмуро зыркнув на Артема. Но тот продолжал делать каменное лицо и даже отвернулся. Надо было сразу сказать. Говорю же, виноваты, хмуро ответил Генка. Потом будем выяснять, кто прав, а кто нет, сказал я. Сейчас давайте двигаться к Клуховскому перевалу. Времени мало. Володька согласно кивнул. Наш небольшой отряд вновь выдвинулся в путь. Володя шел впереди. За ним, Марина, я, Генка. Замыкал процессию Артем. Чего ты молчал, как воды в рот набравши? Злобно шепнул Генка, повернувшись к Артему. А чего мне нужно было говорить? — спросил тот. «Это твоя была идея не говорить про того детину, а ты ее поддержал, хотя мог возразить, так что не надо на меня все перекладывать. Ах ты вошь армейская!» Генка стиснул кулаки, двинул на парня. Я вовремя успел перехватить его, тряхнул как следует, в самое ухо шепнул: «Прекрати, потом поговорим». Генка нехотя отстал, а Артем зыркнул из-под лобья на меня, и вдруг, задыхаясь от злобы, прошептал: «А ты пошел к черту, слышишь? Пошел к черту, мудак!» Я даже опешил от такого, а вот Генка вспылил в ответ, схватил парня и в кромешной тишине несколько раз огрел кулаком. Было слышно, как клацнула челюсть Артема. «Хватит!» — подскочил я к парням. «Нельзя, не сейчас!» Артем злобно оттолкнул меня. Я неуклюже полетел назад, обо что-то запнулся и упал, а потом покатился куда-то вниз, и даже закричать не успел. Кажется, мы шли совсем рядом с обрывок и оврагом, который не заметили, и в который сейчас меня столкнул Артем. Я кубарем скатился вниз. Мне повезло, склон был глинистый, без камней, и потому я не ушибся. Едва приземлился, как тут же встал, чтобы окликнуть ребят, но не успел. Ствол ружья уперся мне прямо в спину. «Спокойно, паренек», — произнес шепелявый голос. «Не дергайся», — пробасил другой. «Погодь, не спеши, есть разговор». Я успел лишь раскрыть рот, как внезапный тяжелый удар в затылок заставил меня обмякнуть и упасть без сознания на землю. Когда я открыл глаза, вокруг по-прежнему была ночь. Кажется, мы сидели. Детина достал сигарету, чиркнул спичками, на мгновение освещая округу. Незнакомое место. «Ну что, паренек, страшно?» — ухмыльнулся Шрам, доставая из кармана нож. «Это хорошо, что страшно. Страх он мозги прочищает лучше всякой водки. Впрочем, иногда и туманит, как та же водка». Шрам приставил нож к моему горлу. Я почувствовал холодную сталь, впившуюся в кожу. Казалось, нажми еще сильней, и потечет кровь. «Значит так, паренек, я повторять два раза не буду, не люблю этого. Раз спрошу и все, ответишь правильно, отпущу тебя, а вздумаешь обмануть меня, сразу на тот свет и отправишься. Я тебе горло просто, чик, и перережу. Боишься смерти? Вот у тебя есть шанс сейчас избежать ее. Слушай, что я спрошу, внимательно слушай, и подумай очень хорошо, прежде чем ответить. От ответа зависит твоя жизнь». Шрам посмотрел на меня жутким неживым взглядом, словно заменил свои глаза на стекляшки кукол. Спросил: «Где наше золото?» «Что?» — растерялся я. «Какое золото? Мы ничего не брали». Шрам тяжело вздохнул. Лицо его посерело, стало жутким, звериным. «Я же сказал тебе, паренек, подумай сначала, а потом отвечай. Зачем так глупо жизнь разменивать? Мне нечего ответить на ваш вопрос». Стараясь придать своему голосу как можно больше спокойствия, ответил я: «Золото мы вашего не брали, вообще его не видели». «Не видели?» — ухмыльнулся Шрам. «А мне кажется, что ты врешь». Он вдруг принялся что-то искать у себя в куртке, хлопая по ней ладонью. «Узнаешь это?» — спросил он, доставая из внутреннего кармана куртки что-то продолговатое. Я пригляделся, и взгляд мой выдал меня. «Ага, узнал», — улыбнулся Шрам. «Это геологический молоточек. Им геологи породу разбивают. Смотри, какой острый оконечник. Любой камешек разобьет. А представь, что будет, если им по голове дать». Здоровяк, стоящий рядом, загоготал. «Всмятку головешка», — пробасил он. «Верно», — кивнул Шрам. «Всмятку. Только мозги потекут. И я вот думаю, что просто горло перерезать тебе, это слишком просто. И боль не такая, и смерть быстрая. Нет, я тебе голову лучше разобью. Да ударю не со всей силы, а легонько, только чтобы черепушка треснула. Я умею». «Умеет, умеет», — подтвердил Громила, словно ему когда-то прилетало. Шрам убрал нож, обратился к своему спутнику. «Подержишь ему голову?» «Конечно, только мне по пальцам не попади». Я попытался вырваться, но огромная лапища здоровяка ухватила меня за макушку, вторая обхватила лоб. Можно было обойтись и без молотка. Казалось, амбал может просто одними руками раздавить мне голову, как сырое яйцо. «Итак», — произнес Шрам, — «я сказал, что повторять второй раз свой вопрос не буду, поэтому скажу просто. Хочешь жить, говори». Я вновь дернулся, но бугай сжал руки еще крепче, заставляя меня застонать от боли, словно голову сжали в тиски. «У тебя остается совсем мало времени, буквально 3 секунды, и я начинаю отсчет». Шрам занес молоток над головой и принялся считать. «Раз, два, три». Глава 12. Побег. Ай, острие молотка замерло у самой моей головы. Я не сразу понял, что произошло, и некоторое время глупо смотрел на стальной оголовок, думая, что уже покинул тело и гляжу на все со стороны. Но я все еще был жив, а молоток не испробовал вкуса человеческой крови. Шрам обернулся к своему спутнику, раздраженно спросил: «Чего ты гавкаешь?» «Камнем мне по голове попало», — злобно ответил тот, потирая затылок, и вдруг насторожился, поняв, что просто так камни по небу не летают. «Быстро проверь», — рявкнул Шрам, и повернулся ко мне. «Это твои дружки? Что ж, тем хуже для них, все равно вас всех мочить надо». Первая оторопь прошла, к тому же голову мою уже ничьи руки не удерживали. Я сжал кулаки, весь собрался в одну точку, словно пружина, и ударил. Попал идеально, точно. С сухим щелчком кулак угодил противнику в нижнюю челюсть. Шрам дернул головой, на мгновение отключился. Но хватило и этого, чтобы выбить у него из рук молоток. Противник неуклюже завалился на одного колена, но оказался стойким, быстро придя в себя. «Щенок!» — злобно процедил Шрам, тряхнув головой и сплевывая кровавый сгусток. «Задавлю!» — и бросился на меня. Рывок был стремительным, змеиным, и я не успел отбить его. Мы повалились на землю, завязалась борьба. Шрам оказался на удивление сильным, его жилистые руки, больше похожие на оглобли, перетянутые ремнями, лупили меня нещадно, не давая даже закрыться. Мне оставалось только вертеть головой, чтобы защитить лицо. «Щенок, задавлю». Несколько ударов пришли точно в цель, обожгло губу, во рту появился привкус меди. Но кричать или выть от боли не было времени. К тому же Шрам решил все же закончить начатое и приметил взглядом молоток, который теперь покоился в траве. «Мозги вышибу. В честном бою все должно быть по правилам. Но когда тебе грозят проломить голову молотком, то ни о каких правилах уже речи быть не может. Не до честности. Поэтому, выгодав момент, я врезал противнику коленом прямо в пах, в десятку. Шрам взвыл, сжался, хватка его ослабла. Я тут же сбросил противника в сторону, поднялся на ноги, и едва не поплатился за это. Здоровяк, поняв, что я могу убежать, вернулся остановить меня и сейчас поджидал удобного случая, чтобы добить. «Куда собрался?» – пробасил он, раскинув руки и перегораживая путь. Я встал в боевую стойку. Однако выглядело это смешно, сухопарый парнишка против гиганта, способного смять противника как бумажку. Шансы явно не на моей стороне, словно давитый Голиаф. Это понял и здоровяк, и растянулся в надменной усмешке. Но словно и этого мне было мало. Поднялся Шрам. Еще продолжая морщиться от боли, он злобно процедил: «Убей этого гада, просто убей, он мне свайку отбил, падла, открути ему голову, глаза выдави, сука». Здоровяк злобно зарычал, готовый исполнить приказ вожака немедленно. «А ну стой!» — раздался вдруг чужой голос со стороны. Мы одновременно обернулись. В кустах стоял Володька, в руках он держал ружье, то самое, из которого по нам стреляли, когда мы отходили. Увидеть его тут было для меня большим удивлением. Не бросил в беде, вернулся. Каким-то чудом стащил ружье и теперь стоит перед двумя уголовниками, не выказывая страха. «Кремень, парень, волыну положи на землю», — осторожно произнес Шрам. «Это наша вещь, а чужие вещи, как известно, нельзя брать. Разве тебе мама это не говорила? Не двигайся», — вновь рявкнул Володька, направив ствол в сторону Шрама. «Не дури, убери оружие, это ведь не игрушка. Сам ненароком пораниться можешь». «Не поранюсь», — уверенно ответил парень. «Приходилось стрелять уже из такого, и я не промахивался». Шрам облизнул губы, улыбнулся, но улыбка выдалась нервной. «Это ты молодец, что умеешь стрелять. Только давай не будем грех на душу брать. Убери ствол, по-братски прошу. Нам это ни к чему, тебе тоже ни к чему. Разойдемся миром, разойдемся. Но сначала ответь, чего вам надо от нас?» — спросил Володька. «Почему стали преследовать?» «Мы свое хотим забрать», — ответил Шрам. «Вы у нас наше взяли, а это плохо. Мы ничего у вас не брали», — ответил я. «Обманывать тоже нехорошо», — криво ухмыльнулся Шрам, зыркнув на меня. «Брали. Золотишко наше взяли. Оно на полочке лежало, в мешочке. А вы в дом наш заходили. Или тоже скажете, что не были?» Меня словно ушатом холодной воды обдало. Все встало на свои места. «Артем, вот причина наших ночных приключений и несчастий. Это ведь он стоял около той самой полки, и молоток разглядывал геологически, а заодно, видимо, и мешочек с золотом прихватил. Твою мать, а ведь могли всего этого избежать, спокойно продолжить путь и на Каменку взойти». Но Артем удружил. «Отдайте золотишко, и мы разойдемся миром», — произнес Шрам. Но я понял, что он соврал. Никакого мира не будет. Мы – свидетели. А значит, исход для нас уготован один. Пулю в лоб и в яму. Или на съедение медведю. Потому что свидетелей в таких делах не должно быть. Трое могут хранить секрет, если двое из них мертвы. Это поняли одновременно все, и Шрам, и Володька, и я. Хотя, если хотите, можете оставить рыжуху себе. Просто ствол опустите, и идите на все четыре стороны, предложил Шрам, прощупывая нас на слабину. Володька замешкался, но быстро взял себя в руки. Обманывает Шрам, да и золото нам не нужно. Ситуация была патовой. Просто так уйти сейчас было нельзя, противник продолжит преследование. Пристрелить их тоже плохая идея, за убийство дадут немалый срок. Как поступить? Этого не знал я, этого не знал и Володька. Шрам и здоровяк тоже не понимали, как выпутаться из ситуации, и потому решили действовать. Первым дернулся Шрам. «Стоять!» — рявкнул Володька, направив ружье на главаря. «Отойди!» — спокойно. Тут же подключился к игре здоровяк, издавая странный звук, похожий на екх. Он принялся дергаться, пытаясь обойти Володьку сбоку. «Назад! Назад!» — закричал тот, вновь переместив ствол. «Отошли!» — прорычал я. Ситуация стала заметно нервозней, а противникам словно это и нужно было. Володька опять переместил оружие на Шрама, который начал подступать. В сторону парня метнулся здоровяк. Володька направил ствол на него, но было поздно. Здоровяк успел ухватить его и отвести вниз, в землю. Грянул выстрел. Володька сделал это интуитивно, но и сам опешил от того, что не ожидал такого развития событий. Шрам рванул к парню, но я был начеку и вырубил противника ударом в висок. Шрам расстелился на земле. На этот раз сразу подняться он не смог. А вот здоровяк продолжал стоять, ничего не понимая. И только когда перевел взгляд вниз, на ногу, истошно закричал, выпучив глаза. Чуть выше колена виднелась рваная рана. Из нее хлестала кровь. Здоровяк попытался ухватить Володьку за шкирку, но неуклюже расстелился на земле. Его простреленная нога при этом неправильно выгнулась, причинив еще больше боли владельцу. «Бежим!» Но Володька продолжал смотреть на раненого противника, не веря в случившееся. «Ну же!» – тряхнул я парня. «Я его убил!» – одними губами прошептал он. «Не убил!» – ответил я. «Живой он, видишь, как орет!» «Раненый только!» «Бежим!» «Пока не поздно!» И только когда здоровяк в очередной раз истошно закричал, Володька вздрогнул, согнал свое оцепенение. Отбросив в кусты ружье, он рванул, что было сил прочь. Я двинул за ним. Мы бежали, казалось, целую вечность. Усталость давила, рвала легкие, путала ноги. Но мы бежали. И только когда выскочили на небольшое каменное плато, где нас ждал Артем, остановились. Сердце мое колотилось и казалось, вот-вот выскочит из груди. Мы попадали на землю и долго с тяжелым присвистом дышали, жадно глотая воздух. Все в животе стянуло тугим узлом, а легкие были словно набиты толченым стеклом. Все это время Артем молчал, испуганно глядя на нас. Потом, когда Володька встал, протянул тому воды. «Выпей», — сказал он, но Володька не принял фляжку. Вместо этого взглянул на спутника тяжелым взглядом, гортанно прорычал «Артем» и подошел к парню вплотную. «Володя, постой», — начал я, но того было уже не остановить. Ладони парня сжались в кулаки, и я понял, что Володька сейчас будет метелить спутника. «Артем», — вновь повторил он, и парень в страхе отступил назад. «Доставай». «Что?» — спросил Артем, испуганно глядя то на меня, то на Володьку. «Что доставать? Ты сам знаешь что. У меня ничего нет. Не ври», — зарычал Володька, сделав еще один шаг. «Доставай. Немедленно. Андрей, чего это он?» — нервно хохотнул Артем. Но тут же получил тяжелый удар в живот. «Доставай», — не своим голосом произнес Володька. «Доставай, шляпа, а не то». И Артем, поняв, что всем все известно, достал. Это был небольшой сверток из серой холщовой ткани, куска мешка. Парень спрятал его в штаны и сейчас робко протянул нам. «Вот», — сказал он, потупив взор. Володька взял сверток, развернул его. Мы вместе глянули внутрь. Там оказалась жуткая находка, 4 золотых человеческих зуба, массивные старинные серьги, нательный крестик, горсть монет, тоже золотых. «Твою мать!» — только и смог выдохнуть Володька. На некоторое время мы потеряли дар речи. Мы смотрели на золото, и казалось, что все не взаправду. Золотые зубы солдат, монеты, которые давным-давно отобрали у простых людей, крестик, снятый с покойника. Это не должно было оказаться вновь на белом свете. Это сокровище мертвецов. С мертвецами они и должны остаться навсегда. Но нет, это вновь поднято с земли, и один только факт наличия этих жутких вещей здесь оскверняло все естество мира. «Зачем ты это взял?» – спросил я, стараясь сдержать себя. «Я просто», – начал Артем, но увидев злобный взгляд Володьки, тут же замолчал. «Зачем?» – повторил я свой вопрос. «Парни, это ведь золото». Артема словно прорвало. «Золото. Вы что, не понимаете? Это деньги. Большие деньги. Если это сдать, то можно выручить несколько сотен. Я не знаю, сколько точно, но много. Может быть, даже 1000. Деньги, парни. На них много купить все, что угодно. Нас ты тоже хотел купить этим?» Злобно спросил Володька. «Ну вы чего? Они ведь сами его своровали. Это не их золото. И не твое», заметил Володька. «Ну давайте скажем, что нашли. Нам 25% отдадут от этого. Это тоже много. Палатку купим, парни. Хорошую, финскую. И рюкзаки всем. И ботинки. Володька, ты же хотел себе чешские, с шипам. Да иди ты со своими ботинками», сплюнул Володька. «Это нужно выкинуть», сказал я. «Вы что, с ума сошли?» запротестовал Артем. «Это же золото. Это ворованное золото», сквозь зубы прошипел Володька. «Тебе за это 10 светит. В тюрьму захотел? На верхнюю шконку будешь подниматься? Вместо гор?» Артем не нашелся, что на это ответить, но прощаться просто так с золотом он явно не хотел. «Ребята, ну может быть все же». Но Володька его уже не слушал. Одним мощным броском он зашвырнул золото в глубину темного леса. «Пошли», — хмуро произнес Володька. «На точку пора». Артем некоторое время смотрел на то место, куда улетело золото, потом угрюмо побрел следом. «Придем в город, в милицию пойдем», — произнес Володька. «Постой», — остановил его я. «Подумай несколько раз, прежде чем туда идти». «Чего это?» — не понял парень. «Ты человека подстрелил», — напомнил я. «Это статья. Покушение на жизнь. Тот бугай, как только его в качестве свидетеля вызовут, будет в один голос со своим дружком шептать, что ты на них напал, украл ружье и хотел убить». Это сбило с толку Володьку, он даже остановился. «К тому же», — кивнул на Артема, — «этот золото стащил на 1000 рублей, а это воровство в особо крупном размере. Ему тоже много могут дать, но это же золото они сами своровали. Это еще доказать надо, а жулики эти скажут, что это их золото, от бабушки родной и от дедушки по наследству досталось. Так что, Володька, взвесь все за и против, прежде чем принять решение». Парень молчал. «Я не думал как-то выгородить Артема, или скрыть произошедшее, но я правда считал, что Володьке стоит несколько раз все хорошенько взвесить, потому что ситуация и в самом деле была не такой простой, как могло показаться на первый взгляд. Ребята еще молодые, импульсивные. Я же, проживший свой век в другой жизни, знал, какими бывают люди на самом деле, и я практически был уверен, что шрам и здоровяк выкрутит ситуацию совсем в другую сторону. И если к Артему я жалости сейчас не испытывал, то вот видеть, как рушится жизнь Володьки не хотел, а ему могло светить немало. Здесь тебе и воровство оружия, и стрельба в человека, и золото. Дотошный следователь мог наскрести много чего, и срок впаять огромный. «Значит так», — наконец произнес Володька. «О том, что тут произошло, никому не говорим. Это, прежде всего, касается тебя». Парень глянул на Артема. «Иначе загремишь в тюрьму». «Понял, понял», — кивнул тот. «Вот и хорошо. Пошли». Володька угрюмо побрел вперед. «Мы следом». Артем плелся за мной и словно бы хотел что-то спросить, заглядывал на меня, но я лишь ускорял шаг, не желая сейчас беседовать. Довольно скоро мы вышли на Клуховский перевал, где нас уже ждали остальные члены группы. «Как вы? Все в порядке? Ушли?» — накинулись они на нас с расспросами. Мы отвечали скупо, сказали, что все нормально, никого не видели. Это устроило всех, и только Маринкина женская душа почувствовала, что что-то не так. Она попыталась расспросить украдкой меня, но я уверил ее, что все в полном порядке, и она отстала. Володька дал всем приказ возвращаться. «Топаем до Бобровки. Оттуда, на первом же автобусе возвращаемся домой». Новость восприняли грустно, ведь на Каменку так нам и не удалось взобраться. Да даже дойти до нее не получилось. Я глянул в ту сторону, где она располагалась, и тяжело вздохнул. «Не в этот раз. Что ж, надеюсь, еще будет время покорить тебя». «Володька, а Дубинину что говорить будем?» — спросил Костя. «Что говорить?» — растерялся тот. «Правду. Скажем, что не дошли». «Ты что, не знаешь Дубинина?» — всполошился парень. «Он же не отстанет, пока не узнает, почем не дошли. А потом, в общем, Не завидую я тебе, Володька. Только сейчас он понял, к чему может привести эта ситуация. Невыполнение поставленной цели, незапланированное отклонение от маршрутного листа, угроза жизни группе. При таком раскладе Володьку точно из секции отчислит. Это в лучшем случае. Что же ты предлагаешь? Хмуро спросил руководитель группы. Костя некоторое время молчал, оглядывая всех и не решая произнести вслух дерзкую мысль. Потом, глубоко вздохнув, все же выдал. «Скажем, что мы поднялись на Каменку». «Как это?» – растерялась Марина. «Мы же...» «Подожди», – остановил его Костя. И обратился ко всем. «Ребята, вы же должны все прекрасно понимать. Володьку вы все прекрасно знаете. Он парень надежный. Но ситуация вот такая сложилась. Странная». При этих словах мы с Володькой одновременно глянули на Артема, а тот потупил взор. «Мы должны помочь нашему товарищу. В беде его не бросить. Что нам эта Каменка? Мы на нее каждый год ходим. Стоит она, никуда не денется. Я вот что предлагаю. Скажем Дубинину и ФЦО отчитаемся, что были на Каменке. Мол, поднялись, все отработали как положено. Вернулись согласно маршрутному листу. И все нормально, и все по плану. Пусть это будет нашим маленьким секретом». «Согласен», — внезапно подал голос Генка. «Ничего тут страшного нет. Ну не поднялись, бывает. А Володьку надо выручать. Я голосу за. И я за», — сказал Маринка. «Мне вообще понравилось наше приключение. Одного медведя я до старости лет вспоминать буду. Хех, я за», — сказал я. «Я за», — поддержал Костя. «Тоже за», — кивнул Клим. «За», — тихо буркнул Артем. «Ну вот и отлично», — обрадовался Костя, единогласно, и, повернувшись к Володе, сказал: «Ну, руководитель группы, командуй возвращение после подъема на Каменку». «Спасибо вам, ребята», — ответил тот, немного повеселев, и отчеканил: «Группе приказываю возвращаться домой». Под одобрительные комментарии мы двинули в сторону села Бобровка, и лишь Артем, идущий в самом конце цепочки, все продолжал опасливо оглядываться назад и прислушиваться, словно там что-то было. Глава 13. Петрович. До Бобровки дошли уже к утру, без приключений, хотя я и ожидал, что Шрам и его подельник выскочат из ближайших кустов и начнут по нам палить. Разместились на остановке, порядком уставшие и вымотанные. Автобус, если верить старой покосившейся табличке, должен был прибыть через пару часов. Все это время мы молчали, кто погруженный в свои нелегкие думы, например, Володя, а кто спал, Артем и Костя. К остановке подходили люди, желающие тоже уехать по делам в город, и вскоре мы уже были не одни. Толпа собралась приличная, и это придало всем уверенности и чувство безопасности. Все-таки человек – стадное животное. А когда стоящие рядом с нами бабушки принялись щелкать семечки и обсуждать друг с другом, какая нынче молодежь пошла некультурная, мне и вовсе стало тепло и уютно. Табличка не соврала. Через 2 часа подкатил автобус. Мы загрузились в него и двинули прочь из этих мест, оставивших после себя не самые хорошие воспоминания. Но глядя в окно, я вдруг поймал себя на мысли, что не огорчаюсь от этого. Напротив, ощущал легкое пощипывание от адреналина. Никогда так не отдыхал. Конечно, желания повторить нет, но опыт интересный. Есть что вспомнить. В город въехали в 8 утра. На остановке попрощались друг с другом и двинули по домам. И только Володька направился в ЦО, чтобы отчитаться и сдать необходимые документы. Дома меня ждала мать. Она, несмотря на утро воскресенья, уже не спала. «Ты рано сегодня», — выходя из кухни, где что-то аппетитно жарилось. «Успели все сделать», — ответил я, не сильно желая продолжать разговор. Хотелось только одного — принять душ и хоть немного поспать. Мать что-то пробурчала в ответ и ушла на кухню. Я же скинул рюкзак и прямиком направился в душ. Когда я помылся, на кухне на столе уже стояли румяные пирожки с капустой и картошкой. «Давай, садись есть», — позвала мать, наливая в стакан чая и размешивая сахар. «Какие планы на день?» Я пожал плечами. «На самом деле планов не было, я хотел просто спать. Я сегодня на день рождения иду к тете Наде. Ты не желаешь со мной?» Я состроил кислую мину. «Не чужой ведь человек», — упрекнула мать. «Надо бы сходить, поздравить. Я только с похода». «Ну и ничего страшного, отдохнешь и пойдем. Не сейчас же день рождения, а вечером». «Ну, мам, не мамкой. Кстати, у тебя самого через 2 дня день рождения. Не думал, как праздновать будешь». «День рождения? Ну да, забыл, что ли?» «Ага, забыл», — кивнул я, откусывая пирожок. «Боги, ну и вкуснотища. а со сладким чаем Ладно, смягчилась мать. Совсем уже ты с этим своим клубом забегался, забыл про свой праздник. Вон, загорел весь, голодный как волк. Не хочешь идти на день рождения к тете Наде? Не ходи, отдыхай. Мама хитро подмигнула. Кстати, а у тети Нади Лариса будет, племянница ее. Помнишь ее? Ну такая, худенькая, с каштановыми волосами. Выросла девка, 18 уже ей, красивая. Ну мам, ну чего ты, у самого уже усы под носом растут, а все носишься по горам своим скалам. На танцы что ли сходил бы? Мать вдруг задумалась. Хотя, может оно и к лучшему так, не охомутает стерва никакая. Подольше со мной будешь, помощь хоть по дому, а то уведет вертихвостка под венец, и все, забудешь вмиг о мамке, как отец твой. Я хотел подхватить тему с отцом, узнать, что с ним случилось и где он вообще, но мать переменилась в лице, встала из-за стола, бросила: «Поешь, помой посуду, а я пойду прилягу. Ночь не спала, за тебя все переживала, сердце недоброе чувствовала. Я поел пирожков, запил чаем и пошел в свою комнату. Едва лег на кровать, как тут же и уснул, проспав почти до самого вечера. Проснувшись, я подумал, что придется теперь всю ночь чем-то себя занять. Позвонила мать, сказал, что останется у тети Нади с ночевкой, попутно посетовав, что я не согласился пойти с ней, ведь Лариса стала такая красавица. Я что-то буркнул в ответ, положил трубку. Потом пошел на кухню, налил себе холодного чаю и в три глотка выпил. Усталость вновь навалилась на меня, и я пошел в зал. Открыл балкон, запуская в комнату свежий вечерний воздух, да прямо на диване и уснул, в полной тишине. Утренний подъем был ранним и бодрым, крепкий долгий сон придал сил. Я вскипятил воду в чайнике, к своей радости нашел на полке жестяную банку кофе. Попутно вспоминая из своей юности, являлся ли кофе диковинкой, заварил себе напиток. На ломоть серого ноздреватого хлеба намазал домашнего варенья и с превеликим удовольствием все это умял. Позавтракав, я оделся, оставил матери короткую записку и двинул на работу. В гастрономе было тихо, завскладом словно бы и не уходила оттуда, продолжая стоять на своем привычном месте и общелкивая кости на счетах. «Андрюша, доброе утро, опаздываешь?» Я глянул на часы, убедился, что не опаздываю. Попытался возразить тетке, но вновь погрузилась в свои расчеты. Я двинул в подсобку. Там уже сидел Петрович. Судя по помятому лицу и красным глазам, выходные он провел весьма бурно. «Отдыхай», — бросил он, кивнул на кипятильник и кружку с водой. Это значило, что можно спокойно пару часов посидеть, машина с товаром должна приехать не раньше 10.